Глава 35. Эбигейл нашли замерзшую и дрожащую, едва в сознании, на полу пещеры, возле той расщелины, где ее спрятал Томас. Когда повстанцы ушли, она еще долго оставалась в убежище, и казалось, что даже сон успел ее сморить. Но когда проснулась, вместо отдыха и облегчения тело нестерпимо болезненно свело. Эбигейл выбралась наружу, упала на каменистый пол, и там ждала поисковый отряд. Графиню отвезли в фамильный особняк в Тристенгроув. Ее охранял десяток солдат и ежедневно приезжал врач. Больше никого к ней не допускали. Холод и сырость сыграли злую шутку. Эбигейл заболела пневмонией и месяц с лишним пробыла почти в бессознательном состоянии. При падении из поезда она сломала ребра, что требовало долгого восстановления. Она много лежала в постели, до сих пор испытывала слабость, а иногда ночами страдала от приступов кашля, от которых нестерпимо саднило в груди и боках. Когда она пришла в себя, двое офицеров приезжали узнать о том, что произошло на бронепоезде, об авиатрисах и Томасе Биене. Эбигейл нечего было скрывать. Она умоляла рассказать, есть ли новости о советнике, но военные отмалчивались. Про девочек она тоже ничего не выяснила. В конце концов, один из офицеров объявил, что графиня свободна от любых подозрений и ее сопроводят в академию, когда она пожелает. Единственная информация, на которую он расщедрился, оказалась печальной. Из высшего офицерского состава никому не удалось спастись. Тех, кто выжил при взрыве, поймали повстанцы и убили. За исключением Эбигейл. Ее обнаружили имперские войска. И Томаса. Советника похитили живым и требовали выкуп. Самолет сгорел на бронепоезде. Мия и Хейс убиты. Деви, вылетевшая раньше, базировалась на авианосце, но и ее истребитель сбили. Самолет «Айрис» направили на другой поезд, где находились две выжившие авиатрисы из первого отряда. Инженеры работали над тягой оставшегося бронепоезда, чтобы достать по мощности до уничтоженного состава и вернуть атакующим мобильность. Пока Эбигейл болела, Академия выпустила третий отряд авиатрис. Командование сменило тактику, решив использовать истребители вместе как ударную силу. За счет скорости и плотности они прокладывали армии путь вперед ковровыми бомбардировками. Отряд расположили на базе «Нокс», где имелись необходимые условия. Взлетно-посадочную полосу построили прямо там, и всего за несколько недель Центральный фронт серьезно продвинулся. Войска Империи впервые вошли в доселе неприступные города Лирийской Республики. От информации голова шла кругом. Эбигейл поплакала над смертью полковника Хейса, который ей очень понравился, и Мии, которую она любила, как и всех девочек. Еще одна потерянная жизнь. Эбигейл отчаянно хотела побыстрее добраться до Академии и обнять сестру, а потом разузнать что-то о Томасе, постараться повлиять на его поиски, возможно, предложить выкуп. Если имперская казна жалела денег, Эби могла выделить средства из родительского наследства. Каждый день утомительной дороги до Академии все сильнее расстраивал Эбигейл. Она получила известие о том, что Левикот успешно привез четвертую группу учащихся. Адангар Глосс доставил для девушек новые самолеты. Авиатрисы, как и третья группа, занимались под присмотром Луизы. Казалось, прошла целая вечность. Эбигейл силилась вспомнить лица авиатрис из третьего отряда, но не могла. Перед глазами лежали бумаги, списки, но она не видела людей. А теперь ей предстояло познакомиться с новой волной кадетов, которые вскоре погибнут. Лишь когда поезд привез ее на знакомую станцию, она вздохнула с облегчением. После множества дней пути и пересадок графиня выбилась из сил. Подняться бы к себе и рухнуть на кровать. Наверное, подушки еще хранили запах Томаса. Эбигейл вспомнила ночь перед отъездом. С той поры никто не был в ее спальне. Эби стиснула кулаки, чтобы не заплакать. Что бы Томас тогда ни сказал, он защищал ее ценой собственной жизни, пусть и ради императора. Она так сильно злилась на его глупость и безрассудство, но скучала. Почему этот дурак не боролся за свою жизнь, а спокойно сдался в лапы варваров? Из кареты вылезла Луиза. Нарядная, аккуратная, с высокой прической, гораздо старше, чем Эбигейл ее помнила. Сестры обнялись. «Эби, я так волновалась!» «Не надо, Лу, я вернулась. Все теперь будет хорошо». Эбигейл ткнулась за ушко, где начинали расти волосы, и вдохнула родной, успокаивающий аромат младшей сестренки. Плечи той подрагивали. «Слава небесам, ты цела!» «Перестань же, некрасивой юной леди так рыдать», — отвечала Эбигейл тихонько, не переставая обнимать сестру, и сама смахнула слезу со щеки. «Поедем скорее в академию, ты, наверное, устала». «Ужасно. «А пока расскажи, как дела?» Карета привычно подскакивала на дорожке и катила дальше, остановившись лишь однажды у ворот для досмотра службы безопасности. Эбигейл вглядывалась в рощицу, в башенке замка в отдалении. Здесь все ее успокаивало. Луиза, растеряв обычную сдержанность, тараторила безумолку. Прядка волос выбилась из прически. «Сначала никто не заметил, что тебя нет. Ты же днями и ночами пропадала у себя. Но когда девчонки прознали, едва не начался мятеж. Профессора не могли их усмирить. Аронакс чуть не лопнул, когда спорил с Элоизой. Но прилетела Рейра, и они присмирели. У нее талант». «Подожди, Рейра в академии?» «Да, привезла навехонькие истребители. Прибыла на дирижабле прямо в Винтервью. Убедила Дангара, что ей надо остаться. Дескать, иначе я не справлюсь. Мне стало обидно, но вообще-то она правда помогла. И с четвертым отрядом занимается. Для них самолеты уже готовы. А где Рейра сейчас?» «Думаю, в твоем кабинете. Работы навалилось. Она хотела приехать на станцию, но предоставила эту честь мне». Луиза хихикнула. «Я рада, что ты в порядке». Эбби снова обняла сестру. Не хотелось даже руку ее отпускать. После всего, что Эбигейл видела на фронте, Луизу придется защищать еще сильнее. «А я тебе как рада. Когда мы услышали о поезде и что вы с Томасом пропали, я чуть с ума не сошла. Ты знаешь, что с ним?» «Пока не нашли, но мне ничего толком не говорят», — сдержанно ответила Эбби. Около главного входа выстроилась целая делегация встречавших директрису. 10 авиатрис в форме, профессора и кое-кто из персонала. Все охали и ахали наперебой, счастливые, что хозяйка возвратилась. Усталой улыбкой Эбигейл отблагодарила их и направилась в личные покои. Стоило открыть дверь в первую гостиную, как на нее бросилась Рейра. Длинные волосы разметались в разные стороны, пряди опутали шею и лицо. Она явно нервничала. Пальцы с обкусанными ногтями сжали плечи Эбигейл. Подруги глядели друг на друга с тревогой. «Нам столько надо обсудить!» — воскликнул Рейра. «Что случилось? Почему ты в академии? Не могла же я бросить твою сестру? Бедняжка совсем не справлялась. Куда ей до тебя? Но сперва поведай о своих злоключениях». Нежное личико Рейры неестественно подергивалось. Говорила она подозрительно громко и странно. Ее руки впились в предплечье Эбигейл и потянули в комнату. Рейра напоминала маньяка в этот момент. Они прошли вторую гостиную, кабинет и гардеробную. «Что происходит, Рей? Куда ты меня тащишь?» «В спальню, глупышка! Я так соскучилась!» «Рей!» Рейра затолкала Эбигейл в комнату, издавая странные звуки. «Что такое?» – зашептала Эбби. «Что на тебя нашло?» «Я была вынуждена занять опочивальню, пока ты отсутствовала, и прогнать отсюда призрак Томаса». «О чем ты? Вот только не надо пытаться меня обдурить. Я знаю, что между вами происходит». «И что? Это не противозаконно. Он подлец. Морочит тебе голову. От него ничего хорошего не будет». Эбигейл стояла, сложив руки на груди. Ей совсем не хотелось ругаться с подругой. И уж точно не хотелось обсуждать Биена, но слова невольно слетели с ее губ. «Ты не представляешь, что он сделал. Томас меня спас, но попал в плен. Может, его убили?» «А таракана так просто не убить», — безжалостно отозвалась Рейра. «Ты в курсе, что он прослушивает все комнаты в замке, кроме твоей спальни? Наверняка верил, что сюда кроме него никто не заберется. Зато пусть теперь поревнует». Эбби опешила. «Конечно, служба безопасности пристально следит за всем, что творится в академии, но графиня никогда не задумывалась о такой тщательности в ее личных покоях». «Ну и что? Я знаю, это сделано для защиты». «Небеса, ты себе веришь?» «Рейра, ты же не просто так осталась». Эбигейл все больше раздражала, что ей приходится оправдываться. «Зачем опять заводить разговор про Томаса? Он вообще неизвестно где. Прости, дело не в нем. А в чем?» «Помнишь, как в детстве мы мечтали о прекрасных принцах?» Протянула Рейра, накручивая локон на палец, а Эбби кивнула. «Я своего встретила и потеряла. Но ты... Томас не тот, кто тебе нужен. Я и не считаю, что нужен. Не обманывай ни меня, ни себя. Я вижу, что ты его любишь. Может, он этого не хотел, когда появился в Тристенгроув, но мне помог. Поддержал, когда у меня никого не осталось». Рейра отвернулась. Тогда она лишилась мужа и дочери. Безусловно, у нее не было сил поддержать Эбби. «Мы обе из-за той трагедии совершили много ошибок. Ты не знаешь всего, что заставил меня Глосс...» «Нет, Рей, я так не считаю». Эбигейл взяла подругу за руку. «Мы обе горевали, но я никогда не грезила о принце. Мне хотелось власти, такой же, какая была у отца. И поэтому ты ходишь на поводу у Томаса, он думает только о себе. Ты заблуждаешься, если надеешься на советника». «Не надеюсь. Правда, в те дни я была потеряна, а теперь управляю Академией. У меня еще все впереди. Я не остановлюсь и не позволю Томасу мной манипулировать или сбивать с пути. Помнишь, о чем ты меня просила?» — внезапно спросила Рейра. «Да». Хоть их здесь и не подслушивали, Эбби понизила голос. Рейра приблизилась почти вплотную и зарыла пальцы в волосы Эбигейл. Подруги обнялись. Лбы соприкоснулись. Рейра зашептала Эбби в ухо. «Я больше не могу. Не могу выносить то, что делает Дангар. Не только Лили в интервью, а он не способен себя сдерживать. Помешался на сыворотке, которая позволит мужчинам пилотировать. Он всегда хотел двух вещей – власти и падения Лирийской Республики. Но когда ему дали добро на новые эксперименты, он совсем потерял рассудок. И что?» Рейра отпустила Эбби и села на диван. «Ты должна полететь со мной в интервью». «Зачем? Я только вернулась. Ты же понимаешь, что нельзя оставлять Луизу. Послушай меня». Эбигейл опустилась рядом. Они обе выглядели старше своих лет под грузом тяжкого бремени, которое не должен нести ни один человек. Каждая видела то, о чем предпочла бы забыть. «Послушай», — повторила Рейра в самое ухо Эбби, — «Дангар должен умереть». «Что?» — Эбби чуть не вскрикнула. Глаза округлились. «Он заслуживает смерти. Он худший из людей во всем мире». Рейра отстранилась, но говорила очень тихо, одними губами. «Так страшно, если кто-то подслушает». «Это не нам решать. Воля Императора...» «Что ты несешь, Эбби? А ты? Нас казнят. Что-нибудь придумаем. Никто не догадается. Нас не заподозрит». «Действительно, я первый раз за несколько лет прилетела в интервью, а дальше чистое совпадение». «Свалим все на новый свет. Они охотятся за тобой». «Ох, Рей, мы ведь не убийцы». «Никто не рождается убийцей. Ты не знаешь, как далеко Дангар зашел в своих экспериментах. Послушай». Они проговорили почти до рассвета, когда в окнах начало подниматься белёсое солнце, и заснули рядом на кровати Эбигейл. То, что рассказала Рейра, потрясло Эбби. Она была готова отправляться в интервью немедля, но утром ее задержал неожиданный гость.